после Пушкина, до Афанасьева включительно. Пушкин был не единственный, кто переливал сказку в литературно-поэтические формы. Наиболее выдающиеся его современники в этом отношении – Жуковский с его сказками и Гоголь с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», позднее Ершов, создатель «Бессмертного конька-горбунка». За ними последовала целая плеяда менее известных писателей, писавших литературные сказки на фольклорные сюжеты. Сказка в литературном обиходе прекрасно исследована в книге Ирины Петровны Лупановой «Русские народные сказки в творчестве писателей первой половины XIX века». Эти произведения относятся к области истории литературы, а не к истории собирания и издания русских сказок. Собирание же и издание, собственно, сказочных текстов шло в том же русле, в каком оно шло и до Пушкина. Мы имеем ряд маленьких сборников. Каждый из них содержит от 5 до 10 сказок. Правда, они много ближе к подлинной сказке, чем сказочные издания XVIII века, типа «Лекарство от задумчивости и от бессонницы». Сюжет в них не подвергается существенным изменениям, но редактируется стиль и язык. Язык подгоняется под мнимо народный стиль. К таким изданиям относится сборник Браницына «Русские народные сказки». В этом сборнике 4 волшебные сказки и 1 бытовая. Браницын в предисловии утверждал, что сказки записаны со слов хожалого сказочника, крестьянина из Подмосковья, которому рассказывал старик отец его. Однако это утверждение вызывает сомнение. О сказках он пишет, в них замечателен склад рассказа, представляющего по большей части сбор разномерных русских стихов. Взгляд на сказки как на стихи был вообще распространен в то время, он изобличает непонимание сказочного стиля. В том же 1838 году вышла книга «Сказки русские, рассказанные Иваном Ваненко». В состав этого сборника входят 6 сказок. Ваненко выпустил и ряд других книг из области литературы для народа. Оба сборника, и Браницын, и Ваненко, были сурово оценены Белинским, который в рецензии на них писал, что они принадлежат к неудачным попыткам подделаться под народную фантазию. Основа их сказок, по большой части, взята из подлинных русских сказок, но так смешана с их собственными вымыслами и украшениями, что из них делается что-то странное. Этот приговор, хотя и строг, несомненно, справедлив. Он в большей степени относится к Ваненко, чем к Браницыну. Ваненко излагал сказки особым балагурным стилем. Белинский хорошо знал сказки по устному исполнению, которые он слышал, и потому мог судить о том, в какой степени подобные издания соответствуют или не соответствуют оригиналам. Интересно отметить, что и другие рецензенты, хотя и не были так строги, как Белинский, тоже считали, что Браницын либо обманывает своих читателей, либо дал себя обмануть своим рассказчикам. Некоторые, наоборот, хвалили как Браницына, так и Ваненко за верность, с которой они будто бы следовали народу. Эти рецензии показывают, что потребность в издании подлинных сказок уже назрела. Передовые журналы того времени именно с точки зрения этих требований оценивали выходящие публикации. Однако мысль о необходимости издания подлинных сказок пробивала себе дорогу очень медленно. Белинский был, можно сказать, одинок, когда в рецензии на сборник Ваненко писал о том, что сказки, созданные народом, следует записать как можно вернее под диктовку народа, а не подделывать и не переделывать. Белинский утверждал также, что русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия. Переделанная же и приукрашенная, она не имеет решительно никакого смысла. Но подобные слова не доходили до издателей сказок. После сборника 1838 года Ваненко опубликовал еще ряд других, примерно таких же по качеству и стилю мелких собраний, которые выходили до 1863 года. Его «Сказки русские» в течение 10 лет издавались 5 раз. Это значит, что на подобные литературные произведения был спрос. В то же время спрос был и на подлинную сказку, что видно из рецензий, отражающих общественное мнение. Этим объясняется двойная линия развития в деле собирания и издания сказок. С одной стороны, тенденция к изданию литературно обработанных сказок, с другой – стремление к изданию текстов подлинно народных. Крупнейшим представителем первого направления был Владимир Иванович Даль. Даль совершенно сознательно перерабатывал народные сказки и издавал их. Он выпустил две книги, которые не представляют почти никакого интереса для фольклористов и очень слабы с точки зрения художественной. Между тем, в руках Даля было огромное собрание сказок. Мы знаем, что он передал Афанасьеву до 1000 номеров народных сказок, записанных им и другими лицами. Афанасьев использовал из них для своего собрания только 148, с горечью отмечая, что очень немногие переданы с соблюдением местных грамматических форм. Куда делись эти записи, неизвестно, они утеряны. Почему Даль, который выпустил классический сборник русских пословиц, который издал замечательный словарь великорусского живого языка, не издал подлинных народных сказок, а предпочел издавать свои собственные переделки? Мы можем это объяснить только уровнем развития науки того времени. Об этом свидетельствует другой, еще более печальный факт, а именно издание не только литературных обработок, но и прямых фальсификаций. Даль не выдавал своих сказок за подлинно народные, но это сделал Иван Петрович Сахаров. В 1841 году вышел его сборник «Русские народные сказки». В предисловии он говорит, что прослушал 100 сказочников и отобрал из них 5 лучших. Там же он сообщает, что использовал рукопись тульского купца Вельского. Однако еще в 60-х годах прошлого века было доказано, что на самом деле никакой рукописи купца Бельского не существовало. Сказки же Сахарова представляют собой перепечатки и переделки из предшествующих изданий. Так он, под видом сказок, переделывал былины Кирши Данилова. Одна из его сказок о Василии Буслаевиче — это сплав из текстов Левшина и Кирши Данилова. Длиннейшая сказка про новгородца Акундина и князя Глеба Ольговича, 60 страниц, представляет собой переделку поэмы Федора Глинки «Карелии или заточение Марфы Иоанновны Романовой» 1830 года. Не буду останавливаться на подробном разборе и характеристике сахаровских сказок. Разоблачение это мало интересно, для нас интересно здесь другое. Если Сахаров выдавал свои издания за подлинные сказки, то делалось это потому, что подлинная русская народная сказка уже вызывала и интерес, и уважение. Беда только в том, что ее не знали. Подлинную сказку негде было прочесть. Даже Белинский, так тонко раскритиковавший Ваненко и Браницына, принял сказку Сахарова об Акундине за подлинно народную и подробно остановился на ней в 4-й статье о народной поэзии 1841 года. Этот интерес к подлинной сказке привел к появлению изданий, в которых уже сделана попытка передавать сказки по возможности точно. Такие издания могут считаться предшественниками издания Афанасьева. До настоящего времени недостаточно выяснена и оценена деятельность замечательной собирательницы и издательницы этнографических и фольклорных материалов Екатерины Авдеевой. В детстве она с родителями переехала в Иркутск. Новая для нее обстановка возбудила ее интерес, и она стала бытописательницей Сибири. Ее основные работы — записки и замечания о Сибири, записки о старом и новом русском быте и ряд других содержат множество ценных и очень тонких наблюдений, в частности, над формами старинных празднеств. Она же опубликовала прекрасный сборник песен «Русский песенник» или собрание лучших и любопытнейших песен, романсов и выдавильных куплетов. Она была сестрой Николая Алексеевича Полевого, который помогал ей в ее издательских делах. Это была умная и очень наблюдательная женщина, которая умела правдиво и просто излагать то, что видела. В 1844 году она выпустила небольшой сборник сказок под заглавием «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкой Авдотьей Степановной Черепьевой». Здесь 6 сказок о животных и одна из цикла о гонимой падчерице. Сказки все одностильны, и язык их очень близок к подлинной народной речи. По-видимому, нянюшка Авдотья Степановна — не вымышленное лицо. Возможно, что Авдеева вносила в язык незначительные коррективы, но в целом это собранница — первая подлинная запись из уст народа. Сборник был очень популярен и до 1881 года выдержал 8 изданий. Такого же характера, как сборник Авдеева и сборник, изданный Михаилом Александровичем Максимовичем, под названием «Три сказки и одна побасенка». То, что Максимович назвал побасенкой, тоже сказка «Кума смерть». Все это подлинные сказки, изложенные народным языком. Литературная правка может быть более заметна, чем в текстах Авдеевой, но в целом этим текстам можно доверять. Максимович украинец, он прославился своими малороссийскими песнями, которыми пользовался Гоголь, когда писал свою замечательную статью о народных песнях. По профессии Максимович был ботаником. Он занимал кафедру в Московском университете, но был переведен в только что открывшийся Киевский университет, где получил должность ректора. Здесь он переключился на изучение русской и украинской литературы. Это был романтик-украинофил, далекий, однако, от национализма. Где он записывал сказки, неизвестно. Судя по наличию в них некоторых укранизмов, они записаны в областях, соседних с Украиной. Все изложенное показывает, как велика была потребность в появлении такого сборника, который содержал бы подлинные русские сказки. Этой потребности ответил знаменитый сборник Александра Николаевича Афанасьева «Годы жизни 1826-1871». Афанасьев пришел к сказке как теоретик под влиянием братьев Гримм и их школы. О нем, как о теоретике, как о представителе мифологической школы, как о создателе капитального трехтомного труда «Поэтические воззрения славян на природу» достаточно известно, и я не хотел бы повторяться. Сборник «Народные русские сказки» принес ему мировую славу. Афанасьев не мог бы создать столь грандиозного сборника без содействия и помощи Русского географического общества, которое было основано в 1845 году. В своем составе общество имело отделение этнографии, развившее большую деятельность по сбору этнографических и фольклорных материалов. Этому способствовали удачно составленные программы, рассылаемые по местам. На программы откликались люди самых разнообразных профессий и присылали собранные ими материалы, которые скопились в архиве общества в довольно значительном количестве. Афанасьев, уже приобретший известность своими статьями, из которых впоследствии составилась его книга «Поэтические воззрения славян на природу», а также своим активным интересом к народной поэзии, был избран членом географического общества. Совет общества постановил передать Афанасьеву сказочные материалы для их издания. Такое предложение соответствовало желаниям самого Афанасьева, который уже давно замышлял издать собрание сказок. Предложение географического общества дало возможность реализовать этот замысел. Из архива географического общества для издания было извлечено 75 текстов. Остальные материалы собраны из самых различных источников. Сам Афанасьев записал не более 10 сказок в Воронежской области, откуда он был родом. Он воспользовался также некоторыми записями своих воронежских друзей. Через Киреевского он получил записи Якушкина. Впоследствии ему передал свое огромное собрание сказок Даль, который сам сосредоточился на издании пословиц. Кроме того, Афанасьев извлекал лучшие тексты из старых печатных и лубочных изданий. Всего для издания было отобрано свыше 600 текстов. Собрание выходило выпусками. Все собрание составило 8 выпусков и озаглавлено «Народные русские сказки». Это первое научное издание подлинных русских народных сказок по своему богатству, превосходившее аналогичные издания в Западной Европе. Великолепные художественные достоинства русской народной сказки впервые стали широко известными. По своим научным качествам издание Афанасьева далеко превосходит издание братьев Гримм. Афанасьев не позволял себе никаких переделок, шлифовок и литературных обработок, какие производили братья Гримм. Афанасьев включил в свое издание варианты, чего не делали братья Гримм. Сказки братьев Гримм рассчитаны на читателей среднего и мелкого бюргерства. Издание Афанасьева преследовало чисто научные цели и стремилось передать сказки точно так, как они исполнялись. Сказки Афанасьева стали одной из любимых, популярных книг русского читателя. Они неоднократно издавались в течение XIX века. Последнее полное издание вышло в 1957 году. В первом издании расположение текстов в значительной степени зависело от того порядка, в каком материалы поступали в распоряжение Афанасьева. Издание сопровождалось комментариями в духе мифологической школы и указаниями на аналогичные сказки у других народов. Во втором издании, 1873 год, как уже говорилось ранее, сказки разложены систематически. Система, принятая Афанасьевым, является первой попыткой классификации сказок. И в этом отношении сборник также превосходит сборник братьев Гримм, в котором сказки помещены без определенного порядка. Вместе с тем, сборник имеет и некоторые недостатки. Афанасьев зависел от своих корреспондентов, и потому качество записей неровное и разнохарактерное. На всем собрании лежит отпечаток взглядов Афанасьева на фольклор и на народ. Эти недостатки отмечены в рецензии Добролюбова, который, признавая заслуги Афанасьева, указал на необходимость совершенно иных методов собирания, издания и изучения народной поэзии. В собрании Афанасьева были и такие материалы, которые по условиям цензуры не могли увидеть свет. Это сказки сатирические, направленные против царей и помещиков, а также сказки, в которых сатирически изображается духовенство. Афанасьев понимал большое значение этих реалистических сказок, хотя они и не поддавались мифологическим толкованиям. Эти сказки были опубликованы им анонимно и без указания года издания в Женеве под заглавием «Русские заветные сказки». В советские издания сказок Афанасьева включены некоторые наиболее резко сатирические из заветных сказок. Третьим собранием, выпущенным Афанасьевым, были народные русские легенды. Легенды, рассказы, в которых действующими лицами выведены персонажи Ветхого и Нового Заветов, Адам и Ева, Ной, пророки, Христос и его апостолы, а также святые. На первый взгляд может показаться, что эти легенды выражают церковные, благочестивые настроения русского крестьянства. На самом деле это далеко не всегда так. В легендах выражено отрицательное отношение к церкви, к духовенству, а иногда и к религии как таковой. По поводу этого издания обер-прокурор Святейшего Синода, граф Александр Петрович Толстой, обратился с письмом к министру народного просвещения, жалуясь на то, что в книге сей часто говорится о Христе и святых, и потому светская цензура должна была бы посоветоваться с духовную, но сего не сделала, что к именам Христа Спасителя и святых всей книги прибавлены сказки, оскорбляющие благочестивые чувства, нравственность и приличие, и что необходимо изыскать средства к охранению религии и нравственности от печатного кощунства и поругания. Книга была раскуплена в невероятно короткий срок. Цензура запретила издание, и этот запрет длился до 1914 года, когда он был снят, и книга вышла новым изданием. После запрещения легенд в России они нелегально вышли в Лондоне. Сборник Афанасьева, несмотря на свои недостатки, до сегодняшнего дня имеет первостепенное научное значение. Но наука не могла остановиться на том, что было достигнуто Афанасьевым. Афанасьев был первым издателем сказок, преследовавшим научные цели. Но сам он не был еще собирателем, в собственном смысле этого слова, так как издавал преимущественно рукописные материалы.